Эван Камерон возглавлял разведывательную службу в Холлируде. Его квартира находилась в конце западного крыла дома, недалеко от кухни. «Все в порядке?» – через несколько минут спросила я, глядя на его смертельно бледное лицо и сделав над собой усилие, чтобы не добавить привычное «сэр». Прервав размышления, он оторвал голову от бумаг и уставился на меня. «А? О!» Придя в себя, он улыбнулся и поспешил рассыпаться в извинениях. «Извините меня, мистерис Фрейзер, как невежливо с моей стороны так забыться и заставить вас стоять здесь. Да, все в полном порядке и очень интересно», — пробормотал он про себя. Затем снова обратился ко мне. «Не откажете в любезности сказать вашему мужу, что я хочу обсудить с ним кое-какие вопросы, и чем скорее, тем лучше. Я понимаю, что сейчас он нездоров», — деликатно добавил он, старательно избегая моего взгляда. Ясно, что Эннис Макдоналд не удержался и рассказал всем о моем визите и разговоре с принцем. «Он действительно болен», — беспомощно произнесла я. «Меньше всего мне хотелось, чтобы Джейми покинул сейчас постель и всю ночь просидел с Камероном и Лачиэлем, обсуждая разведывательное донесение. Это равносильно танцам на балу с дамами всю ночь напролет. А может, вовсе и не равносильно», — поправила я себя, вспомнив трех барышень Уильямс. «Уверена, что он навестит вас, как только сможет», — сказала я, плотнее запахивая полы своего плаща. «Я передам ему». «Я действительно передам. Завтра или послезавтра. Где бы сейчас ни находились английские войска, я уверена, что не ближе, чем в 100 милях от Эдинбурга». Когда, вернувшись домой, я заглянула в спальню, то увидела на кровати под ворохом одеял две неподвижные фигуры. В комнате слышалось размеренное дыхание. Я успокоилась и, сняв плащ, присела в гостиной чашкой горячего чая, куда добавила небольшое количество медицинского бренди. С удовольствием попивая чай, я чувствовала, как медленно и приятно теплеет в груди, как затем тепло распространяется по всему телу, достигает ног, замерзших после прогулки по внутреннему двору и многочисленным лестницам и неотапливаемым переходам. Я прижала чашку к подбородку, вдыхая приятный, слегка горьковатый аромат, чувствуя, как горячие пары бренди согревают мне грудь. Вдыхая их, я задумалась над тем, каким образом мне удается не заболеть, когда в городе, да и в самом дворце, свирепствует инфекция. Действительно, последний раз я болела простудой в детстве и совсем не болела после того, как прошла через каменный круг. И это странно, принимая во внимание далеко не идеальные условия гигиены и санитарии, в которых мне приходилось жить. Я должна была болеть хотя бы насморком, но ничего подобного. Здоровье мое оставалось по-прежнему крепким. Кое-что было вполне объяснимо. В свое время мне были сделаны прививки от некоторых болезней. Я не могла заболеть, например, оспой, тифом, холерой или желтой лихорадкой. Нынешняя инфекция была мало похожа на желтую лихорадку, но все же. Я оставила чашку и пощупала через одежду мою левую руку. Шрам от вакцинации слегка сгладился, но был еще вполне ощутим. Слегка загрубевший круглый участочек кожи диаметром примерно в 0,5 дюйма. Я вздрогнула, вспомнив о Джейлис Дункан, затем отогнала прочь эти мысли и вновь принялась размышлять о собственном здоровье, чтобы не думать о сожженной на костре женщине или о Коломе Маккензи, отправившем ее на костер. Чашка уже была почти пуста, и я встала, чтобы вновь наполнить ее. Возможно, причина тому приобретенный иммунитет. Меня учили в медицинской школе, что простуда вызывается бесконечным множеством вирусов, и если вы подверглись воздействию какого-либо вируса, вы приобретаете иммунитет к нему. Вы можете снова схватить простуду, но уже под воздействием иных вирусов. Но с годами опасность подхватить вирус становится все меньше и меньше, поэтому если дети болеют простудой в среднем 6 раз в году, то люди среднего возраста только 2, а пожилые люди могут вообще годами не подвергаться простудным заболеваниям, потому что за долгие годы жизни у них выработался стойкий иммунитет ко многим вирусам. «Вполне возможно», – думала я. А что, если некоторые виды иммунитета становятся наследственными? Антитела ко многим болезням могут передаваться от матери к ребенку. Я знала это. Через плаценту или грудное молоко ребенок приобретает иммунитет к тем болезням, которые перенесла его мать. Возможно, я никогда не болею простудой потому, что во мне живут антитела к вирусам 18-го столетия, переданные мне моими предками за последние 200 лет, я углубилась в размышления на эту интересную тему так, что даже забыла присесть и прихлебывала чай, стоя посередине комнаты.